А как чуть только на неделе зазвонят к вечерне, он сейчас призывает управляющего и спрашивает: «А что, Семен, завтра праздник, что ли?» «Должно быть праздник, ваше сиятельство», — говорит управляющий. «Так ты скажи крестьянам, чтобы завтра на работу не выходили, а собирались бы на барский двор. Да прикажи повару, чтобы завтра для них обед приготовил». И соберутся все, и мужики, и бабы. На дворе столы расставят, вина притащит, ведра 4, и пойдет угощение. А он со своими француженками ходит кругом и смеется. Они, как собачки, около него прыгают, скачут и все по-своему лепечут. Напьются, бывало, мужики допьяно, и ничего. А если который свалится, ни за что не позволит тащить домой. «Нет-нет», — говорит, — «вы его изломаете. А вон, отнесите его на балкон, пускай он там проспится». Вот какой у нас был чудак. Когда стали поговаривать о воле, так он все упрашивал, чтобы подписались, что не хотят на волю. Да мужики не хотели подписаться. А если бы подписались, то дело-то, говорят, лучше бы было. Он, говорят, хотел похвастаться перед государем, что вот крестьяне не хотят от меня на волю, а я сам их отпускаю со всею землею и со всем, что мне принадлежит. Это он хотел как будто подарок сделать государю. А вот мы не подписались, так теперь и пользуемся только казенным наделом, а громадный лес и богатейший покос, который был у нас, отошел к графу. На 11-е сутки я пришел в Москву и застал там Чехова, который, несмотря на то, что я был не в одежде, а в лохмотьях, принял меня более чем ласково. Рукопись мою он нашел не бесполезную и не безинтересную, но исправить ее и дать ей ход отказался, мотивируя свой отказ тем, что он лично описываемой мною жизни не знает и никогда ее не наблюдал, а потому и не считает себя компетентным в моем описании. Благодаря Чехову остальную дорогу до Петербурга я прошел без горя. Мне так хотелось поскорее добраться до столицы, что я шел день и ночь, и 18 мая рано утром вступил в Петербург. В первый же день я побывал на рынке у товарищей букинистов, у родных, у Канаева и, наконец, приютился у Новой. Немного я, кажется, делал добра в своей жизни, но все-таки я был принят всеми радушно и на другой же день при помощи добрых людей сменил свой дорожный страннический костюм. Но все-таки мне предстояли еще заботы. Надо было приискать квартиру, отдать адресные пошлины и заняться делом. Я рассчитывал на мои записки. Начатые мною воспоминания перед отправкой на родину были оставлены у Канаева, и, переходя от одного писателя к другому, наконец попали к Успенскому. Мне желательно было узнать, считает ли он мои воспоминания сколько-нибудь стоящими или нет, и вместе с тем показать ему свою последнюю рукопись. Но в это время его уже не было в Петербурге. Он уехал в имение. Необходимость иметь какие-нибудь средства заставили меня прибегнуть к Лескову. И вот я принес ему мою рукопись. Почитав ее с четверть часа, он мне сказал: «Ну, вот из этого можно что-нибудь сделать. Есть некоторые тощенькие журнальцы, просят прислать какую-нибудь статейку. Я исправлю вашу рукопись и постараюсь поместить. А что вы хотите за это?» Я говорю: «Я не литератор и не могу ценить своего произведения. Но если бы оно погодилось куда-нибудь, то я бы с удовольствием его продал, потому что теперь нахожусь в таком положении, что сколько бы мне за это ни предложили, я готов отдать».